Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто решился продолжать наше путешествие. Для лучших вод подъемля парус ныне, мой гений вновь стремит свою ладью, блуждавшую в столь яростной пучине. И я второе царство воспою, где души обретают очищение и к вечному восходят бытию. И все равно, давайте, прежде чем начать подъем в это царство, снова еще раз попробуем оглянуться и увидеть Вселенную или мир Данте. Ад, который мы прошли, возник от того, что с небес был свержен Люцифер. Именно этой мистической катастрофой объясняет поэт архитектонику преисподней и горы Чистилища. По мнению Данте, Люцифер вонзился в южное полушарие Земли и застрял в ее центре, средоточии Вселенной. Земля, то есть та суша, которая до падения выступала на поверхности левого полушария, в результате падения Люцифера была застелена морем. Сама Земля в ужасе уклонялась от соприкосновения с Люцифером, она скрылась под водой и выступила из волн в нашем северном полушарии. Быть может, как нам объяснял Вергилий, здесь, где имеется пещера и ведущий от нее незримый путь к земной поверхности, земля, отшатнувшись от сатаны, скакнула вверх и образовала гору Чистилища, которая находится как раз над ступнями сатаны. И он остался в результате в некой пустоте, напоминающей дупло. Тогда же в северном полушарии, то есть вокруг головы Люцифера, расступившаяся земля образовала воронкообразную пропасть ада. В глубине пещеры, окружающей Вельзевула, есть место, где вытекает ручей, вдоль которого, следуя путем незримым, то есть в полной тьме, поэты пробираются к поверхности южного полушария. По всей видимости, этот ручей уносит в преисподнюю воды Леты, которые стекают сюда с вершины Чистилища. Пройдя через ад, мы оказываемся у порога в предгорье горы Чистилища, на которой начинается наше преображение. Non voglio sperare in aria prate che Ад расположен кругами, и круг — это символ бесконечного повторения. Это символ бесконечного повторения страданий и нашего нежелания учиться, учиться в том числе на том, что мы сами осознаем, как свои собственные ошибки. Данте описывает Чистилище как остров, над которым возвышается крутая гора. Это странная гора, поскольку чем выше вы по ней поднимаетесь, тем легче по ней идти. Вергилий в четвертой песне Чистилище объяснит это так: гора так мудро сложена, что поначалу подниматься трудно. Чем дальше вверх, тем мягче крутизна. Поэтому, когда легко и чудно твои шаги начнут тебя нести, как по течению нас уносит судно, тогда ты будешь у конца пути. Дантова гора очень напоминает то, что наши современники назовут психологическими тренингами или школой духовного развития. Главное в практиках, которые мы с вами попробуем понять с помощью кантик Чистилища, основывается на том, что она не стремится подавить вашу личность, а учит использовать знания как фундамент для личной духовной практики. Это в смысловом ключе. А в географическом гора Чистилище у Данте имеет вид усеченного конуса. Береговая полоса и нижняя часть горы – предгорья образуют предчистилище, а верхняя опоясана семью уступами или семью кругами собственно чистилища. На плоской вершине горы Данте помещает пустынный лес земного рая, в который, помните, пожалуйста, об этом, нам только предстоит попасть. Поднимаясь по этим семи кругам, наши проводники будут учиться избавляться от транса обыденной жизни, от транса повседневной реальности. Наша природная духовность, маленькая, незамутненная частичка нашей души, с самого детства угнетена порожденными страхом, паттернами, внушениями ада. И унынием, которое мы испытываем каждый день, когда встречаемся в окружающей реальности с многочисленными событиями, которые приносят нам страдания. Когда мы с вами поднимемся, я надеюсь, мы научим освобождаться от этих заморозивших нашу душу внушений и научимся осознавать наше подлинное призвание. Помните, перед тем, как спуститься в ад, Вергилий сказал Данте, что он посланник Беатриче, Лючии и Девы Марии. Эти дамы у Данте олицетворяют высшие возможности, которые живут в каждом из нас. По мере подъема мы с вами будем учиться воссоединяться с ними. В аду мы видели только воздаяния, которые вызывались адскими моделями поведения и адскими способами думать. В чистилище Данте расскажет нам, как преобразовать эти модели, какое воздаяние можно получить от своей работы над преображением. Ибо чистилище – это не дар. Это такая работа. Миг нового рождения, миг решимости предполагает, что человек поймет, что состоит не только из одних паттернов ада. Здесь, выйдя на поверхность, мы должны научиться осознавать, что мы способны меняться. Радость это лишь потенция в человеческой душе, а вовсе не данность. Человеку нужна огромная работа для того, чтобы превратить образ Божий в Божье подобие. Мы выходим в горе Чистилища лишь с ощущением того, что этот образ существует в нас. И нам предстоит еще многое сделать, чтобы осознать его в себе. Так вперед же, вперед и вперед за нашими спутниками. Отрадный цвет восточного сапфира, накопленный в воздушной вышине, прозрачной, вплоть до первой тверди мира. Опять мне очи упоил вполне, чуть я расстался с темью без рассвета, глаза и грудь отяготившей мне. Ну, действительно, отяготивший. Размышления последних наших передач тяжелым грузом давят на плечи ведущему. И в миг, когда следом за ручьем Леты Данте выбрался в горе Чистилища, наверное, был для него мигом освобождения от накопленных идентификаций и размышлений. И здесь, в этих словах, слышите, есть выдох. И поэтому давайте попробуем ощутить это чувство Данте. Ведь это же упражнение, готовое упражнение в 6 строках. Зажгите свою свечу и давайте попробуем расслабиться. Расслабиться так глубоко, как только сможем. Давайте уделим несколько лишних минут погружению в это блаженное состояние решимости и ощущения света в себе. Вы вдыхаете тепло свечи, как тепло маленького солнышка, которое светит сейчас Данте, нашему современнику. И выдыхаете из себя тени ада, накопившиеся во время вашего покаяния в аду. Вы вдыхаете свет и выдыхаете суету. И внутри образуется огромное светлое пространство. И нам осталось только представить себе, что вас окружает прекрасное голубое небо. Интенсивность и насыщенность солнечного света и голубого цвета превосходят все, что вы видели до сих пор. Это небо прекрасно. И оно манит вас к себе, тянет, как будто является представителем противоположного пола. Вы влюблены в это небо порывом юности и страсти. Как стрела перед вами вверх восходит гора. Она показывает в небо, и вы, повинуясь этому указателю, взлетаете вверх своим разумом. Ваше сознание стремится охватить, поглотить это голубое небо, напитаться его любовью, стать с ним единым, раствориться в нем. Вы взлетаете вверх и чувствуете, что по мере того, как ваше сознание возносится ввысь, чтобы охватить это небо, оно постепенно становится ослепительно белым. Это сияние привлекает вас к себе еще больше, но как будто немного по-другому. это уже не страсть. Это сияние подобно сиянию великого человека, духовного учителя. Личности, доверие которой вам хотелось бы завоевать. Или личности, доверие которой вам хотелось бы завоевать в вашей юности. Личности, перед которой вы преклоняетесь втайне и до сих пор. Вы продолжаете взлет в эту белизну, чтобы наполниться, напитаться этим величием, стать с ним единым, охватить его. Вас охватывает великое чувство любви. Ослепительная белизна растворяется в нем. И во время всей нашей мелодии вы сидите и все глубже и глубже погружаетесь в это чувство. Отрадный цвет восточного сапфира, накопленный в воздушной вышине, прозрачный вплоть до первой тверди мира, опять вам очи упоил вполне. Чуть вы расстались с темью без рассвета, глаза и грудь отяготившей вам. Shine, hallelujah, shine, hallelujah, shine. И некий старец мне предстал пред очи, исполненный почтенности такой, какой для сына полон облик отчий. Цвет бороды был исчерно-седой, и ей волна волос уподоблялась, ложась на грудь раздвоенной грядой. Его лицо так ярко украшалось священным светом четырех светил, что это блещет солнце, мне казалось. «Кто вы? И кто темницу вам открыл, чтобы к слепому выйти водопаду, колебля оперенье?» — он спросил. «Кто вывел вас? Где взяли вы лампаду, чтобы выбраться из глубины земли сквозь черноту, разлитую по аду? Вы ль над законом бездны возмогли, иль новое решилось в горной сене, что падшие к скале моей пришли?» Некий старец — это младший Катон Утический, государственный деятель самой последней эпохи Римской Республики, который, не пожелав пережить ее крушение, покончил с собой в городе Утике. Данте делает его стражем чистилища, на вершине которого, по мысли поэта, дух обретает свободу. Смотрите, Катону Бог, по мысли Данте, прощает самоубийство, потому что это было самоубийство ради свободы. Но это не свобода ради своего собственного своеволия. Это свобода ради свободы других, ради свободы республики. Ты благосклонно встреть его приход. Он восхотел свободы столь бесценной, как знают все, кто жизнь ей отдает. Ты это знал, приняв как дар блаженный смерть в Утике, где ризу бытия совлек, чтобы в грозный день ей стать нетленной. Катон даст Данте первые инструкции здесь, в чистилище. Инструкции эти будут странными. «Ступай, и тростьем опояшь его, и сам ему омой лицо, стирая всю грязь, чтоб не осталось ничего. Нельзя глазами мглистыми взирая идти навстречу первому из слуг, принадлежащих к светлым сонмам рая». Тростник — это особый символ в поэзии Данте. Тростник бьется на ветру, он мягок и податлив с виду. Это Дантов символ смирения, условия, с которым нам всем необходимо приступать к практикам преображения. Нам необходимо смирение, чтобы понять, как мало мы на самом деле знаем о духовной реальности. Более того, тростник, который растет в Дантовом чистилище, в момент, когда его срывают, магически преображается, напоминая нам, что созидание — это непрерывная, вечная и вездесущая сила мира. Для того, чтобы путешествовать в этой реальности, Данте должен сохранить страстный интерес к духовному миру, жесткость тростника, и сохранить смирение, мягкость все той же самой травы. Без этих двух условий путешествие невозможно. Помните, когда-то в аду на поясе Данте образовалась веревка. мы с вами поняли и почувствовали ее как связь, которая всегда существует в наших душах, как связь с Богом, как связь, на которую можно положиться в самые тяжелые моменты своего жизненного путешествия. Тростник тоже должен оказаться у Данте на поясе. Особый тростник, вечный тростник. Он должен напоминать Данте, что путешествие к краю должно быть наполнено смирением. Смирение собственной гордыни – это единственный способ проявить настоящее внимание. Внимание к тому, что тебя окружает, можно проявить, только относясь к окружающим тебя душам, ангелам и скалам, как к партнерам. Нельзя возвышаться над ними, их надо слушать. А слушать можно, только ощущая себя равным. Слушать можно только партнера. Во всех остальных случаях мы пытаемся манипулировать. Тростник, завязанный катоном вокруг пояса Данте, это напоминание о смирении и доверии. Дойдя до туда, где роса вступает в баренье с солнцем, потому что там на ветерке не скоро исчезает, раскрыв ладони к влажным муравам, нагнулся мой учитель знаменитый, и я, поняв, к нему приблизил сам слезами орошенные ланиты, и он вернул мне цвет, уже навек могло казаться темным адом скрытый. Затем мы вышли на пустынный брег, не видевший, чтобы отсюда начал обратный путь по волнам человек. Здесь пояс он мне свил, как тот назначил. О, удивление! Чуть он выбирал смиренный стебель, как уже маячил сейчас же новый там, где он сорвал. Еще одно маленькое чудо случится в этом фрагменте. Катон приказывает Вергилию очистить лицо Данте. И странник рассказывает нам об этом испытании. Раскрыв ладони к влажным муравам, нагнулся мой учитель знаменитый, и он вернул мне цвет, уже навек могло казаться темным адом скрытый. Вергилий очищает восприятие странника, он готовит его к видению свежим зрением. И вы тоже сегодня попробуете это сделать. Вода очищает и успокаивает. Соринки в нашем глазу, как и бревна в глазу ближнего своего, остались позади, в аду. Сейчас закончится наша программа. Наберите в ладони воду, но представьте себе, что там, внутри ваших ладоней, существуют ладони вашего вечного начала, вашего наставника, Вергилия. Он же всегда вместе с нами. И попробуйте не просто умыться, а провести водой по глазам, представляя себе, что вы возвращаете им цвет. Просто скажите себе этот магический пароль Данте, с которым нам нужно входить в чистилище. Повторяйте когда будете умываться. И он вернул мне цвет. Если вы проведете мокрыми ладонями по глазам в своем собственном умывальнике с этими словами, мир вокруг избавится от ада и вернет вам цвет. А вы потом расскажете нам, что из этого получилось. Просто набираете в ладони воды, чувствуете, что здесь же в них, в ладони вашего духовного наставника, и со словами «И он вернул мне цвет» вы проводите по глазам. И вот здесь-то, наконец, я могу со спокойной совестью пожелать вам спокойной ночи. Questi amari accenti la c- Il sol se scurò, la terra tremò, e da tre lumi vella noi il grido. E la spiaggia